Я решительно спросил: «Коля, идем по домам?» «Да пьем и по домам». Я сказал: «Нет, ну хоть покурим». Мы взялись за сигареты. А половину пива подарили, оставили этому столику, где сидел Лысеющий и его компания. Было очень кстати, потому что в течение последних 5 минут я не видел в их стаканах даже пены. Коля и я шли по улице. Потом мы долго расставались. Было свежо. «Смотри, какая лунища!» — говорил Коля и тыкал в нее рукой. Я смотрел, пытался смотреть, но было не до луны, потому что мне было плохо от пива. Пошатывало. Отвык. Не то чтобы совсем было плохо, но как раз в той мере, чтобы таращить глаза на луну или выкладывать правду матку первому попавшемуся. Тем более, если этот первый попавшийся не кстати звонит по телефону. А звонила Вера. Ей я и выложил. Только я вошел в квартиру, втиснулся в дрему и сон своего жилья, она позвонила. «Игорь, ты не появляешься, а время идет. Ты же сказал, что ты что-то знаешь». И вдруг пропал. «Ничего я не знаю», — пьяно отрезал я. «Но как же? А вот так же». Голос Веры взял ноты выше. «Почему ты грубишь?» И я сказал ей, почему. Я не церемонился, отвел душу. Я сказал ей о Старохатове, который, может, обирает ребят, а может и нет. И сказал о чужом белье, в котором я не хочу рыться. И что мне не важно, грязное это белье или чистое, или только 2 дня в носке. Я не хочу в нем рыться. Вот что важно. На том конце провода было тихо, как в пустом колодце, в который ты бросил гальку, и она летит и никак не долетит до дна. Вера молчала, я ждать не стал, повесил трубку. И тут я почувствовал, что сзади, за моей спиной, кто-то есть, кто-то стоит. Кому случалось к ночи выпить лишнего, знаю, что это за штука, испуг. Такой вот классический испуг, ночной. Я оглянулся. Она стояла тихо-тихо и улыбалась, как девочка. Это была она, потому что больше тут некому было появиться. Аня. «Я думал, что ты спишь». «Я спала». «И Маша спит?» «Да, все хорошо. Мы вместе уснули». Аня спала, так и было. Я же сидел возле телефона на кухне, спиной к двери, и не слышал ее шагов. «Ты все-таки не прав, Игорь». «Не прав? Я потерял нить, а нить была. Я ведь слышала, ты отказываешься помочь Вере Сергеевне». «Не надо, Аня, об этой помощи. Уже ночь». Но она сказала: «Надо, надо, Игорь», и присела на стул. Терпеливо и, пожалуй, даже ласково Аня высказала то, что надумала, пока стоял за моей спиной, когда я мял пальцами шнур и выкладывал Вере по телефону правду матку. «Тебе не удалось узнать про Старохатова? Но ты не огорчайся, Игорь, и ни в коем случае не бросай начатое на полдороги. Ты обязан узнать всю правду. Аня, ты обещал Вере Сергеевне помочь или не обещал?» «Аня, помогать, Игорь, я где-то это читала, нужно не только тогда, когда помогать легко. Помогать нужно и тогда, когда трудно». Ту часть ее реплик, которая относится к спасению нашего кино, я постарался не слышать. Ради доброты, на ночь глядя. «Аня...» Я облизнул спекшиеся губы. «Аня, я, видишь ли, выпил, много выпил. Мне сейчас совсем не до кино. Тебе не стыдно?» «Мне не стыдно. Мне плохо». Тут она увидела, что мне действительно не до кино. «Ладно. Когда папа выпивал, мама заставляла его лезть в ванну с холодной водой». «Ты, Аня, наверное, шутишь?» «И не собираюсь. Да откуда у них была в те времена ванна?» «Была бочка». И она решительно повела меня к ванне, чтобы делать то, что мама делала с папой. Она велела мне раздеваться, а сама открыла кран, притом открыла мощный, только один, синенький. Некоторое время я гневно говорил ей те слова, какие папа, видимо, говорил в таких случаях маме, а затем смирился. Я влез в ванну, сидел там и вскрикивал от холода. Но стало легче, это точно. Отдав дань традиции, Аня уложила меня в постель, лежала со мной рядом и тепло дышала в ухо. И шептала: «Игорь, Игорек, все-таки помоги Вере Сергеевне, ладно?»